продолжении 4 дней знакомства его с Панюржем он оценил, не скажем, качество, но недостатки его и заметил, что они были леность, сластолюбие и обжорство. Это наблюдение тронуло брата-собирателя, и он с сожалением расставался со своим ослом. Но Горонфло сам был не только лентяй, сластолюбец и обжора, но еще вдобавок эгоист, а потому ему приятнее было расстаться с Панюржем, чем с Шико, по причине туго набитого кошелька последнего. Шико воротился с 2 лошаками, на которых они в этот день проехали 20 лье, так что к вечеру Шико с радостью увидел у кузницы 3 знакомых ему мулов. «А?» — произнес он, вздохнув до глубины души. «А!» — выдохнул Горанфло. Но опытный глаз гасконца не заметил ни господина, ни слуг. На мулах не было ни уздечек, ни седел. Вокруг этих животных стояли незнакомые люди, которые тщательно рассматривали и как бы оценивали их. Один из этих людей был барышником, другой — кузнецом, а остальные 2 — францисканскими монахами. Они поворачивали мулов во все стороны, смотрели им зубы, ноги, уши, словом, приценивались к ним. Невольная дрожь быстро пробежала по всему телу Шико. «Ступай вперед», — сказал он брату Горанфло. «Пойди к францисканцам, отведи их в сторону, расспроси. Надеюсь, вы между собой скрытничать не будете? Узнай стороной, чьи мулы, что за них просят». «И куда девались хозяева их?» Горанфло, обеспокоенный беспокойством своего друга, погнал лошака прямо к толпе и воротился несколько минут спустя. «Узнал всю подноготную», — сказал он. «Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся?» «Эй, Морбле, мы на дороге в Лион, это я знаю и без тебя». «Прекрасно, но вы мне сказали, что желаете знать, куда девались хозяева этих животных». «Да-да». «Один из них, кажется, дворянин». «Может быть». «Этот дворянин направился в Авиньон». «Один?» «Как один?» «Я спрашиваю, один ли он поехал?» «Со слугой». «А другой?» «Другой отправился в Лион». «Хм! А зачем дворянин поехал в Авиньон?» «Я думал, что он едет в Рим». «Впрочем, — продолжал Шико, — я говорю с тобой о вещах, которых ты знать не можешь». «А вот знаю же, — отвечал Горанфло. — Что, вам удивительно?» «Ты знаешь?» «Знаю, что он едет в Авиньон, потому что его святейшество папа Григорий XIII прислал в этот город уполномоченного легата». «Ага, понимаю», — сказал Шико. «А мулы?» «Мулы их совсем выбились из сил, и они продали их барышнику, который хочет сбыть их францисканцам». «За сколько?» «По 15 пистолей за мула». «А как же они сами поехали?» «На лошадях, которых здесь же и купили». «У кого?» «У капитана Рейтеров, который здесь из-за ремонта». «Вантер-де-Биш!» — вскричал Шико. «Ты драгоценный человек, Горанфло. Гранфло приосанился. «Теперь, — продолжал Шико, — ты должен докончить начатое». «Что же?» Шико соскочил с лошака и, отдав поводье Гранфло, сказал: «Возьми лошаков и продай их францисканцам по 20 пистолей. Они должны оказать тебе предпочтение». «Еще бы, — сказал Гранфло, — а не то я донесу на них настоятелю». «Прекрасно, Гранфло. Однако постойте, — заметил Гранфло, — как же мы сами?» «На лошадях, морбле!» «Ха! Черт возьми! — проворчал Гранфло, почесав за ухом. «Полно! — сказал Шико. — Ты славный ездок!» «Эй, куда ни шло! — вскричал Гранфло. — Где же вы будете?» «На городской площади». «Так ждите же меня!» И брат-собиратель подаяния твердыми шагами пошел к францисканцам, между тем как Шико переулком отправился к городской площади. Там, в гостинице «Смелый петух», он нашел капитана Рейтеров, сидевшего за бутылкой бургундского вина. Ответы капитана на вопросы Шико вполне подтвердили слова его спутника. Потом гасконец выторговал пару лошадей у ремонтера, который тотчас же записал их околевшими в дороге. Благодаря этому счастливому обстоятельству Шико получил пару лошадей за 35 пистолей. Оставалось только купить уздечки и седла, когда Шико увидел из окна Гранфло, несшего 2 седла на голове и пару уздечек в руках. «Ого! — вскричал Шико. — Что это значит?» «Ничего не значит, — прихладнокровно отвечал Гранфло. — Седла и уздечки с наших лошаков». «Так ты забрал их? — спросил Шико, засмеявшись. — Еще бы!» «И продал лошаков за 10 пистолей каждого». «И тебе заплатили наличными?» Гранфло ударил по карману, набитому монетами всех видов и размеров. «Вантер де биш! — вскричал Шико. — Гранфло, ты великий человек!» «Невеликий, а так себе», — отвечал Гранфло с гордой скромностью. «Теперь в дорогу», — сказал Шико. «Дайте же мне сперва напиться», — сказал его спутник. «Пей, пока я буду седлать лошадей. Только смотри немного». «Одну бутылочку». «Только не больше?» Гранфло выпил 2 бутылки. И принес остальные деньги гасконцу. Шико хотел было отдать деньги, вырученные за лошаков, своему спутнику, но рассудил, что лишь только у Гранфло появятся наличные, так с ним нельзя будет справиться. И потому он взял деньги, прежде нежели Гранфло успел заметить его нерешительность, и вскочил на коня. Товарищ его последовал его примеру с помощью капитана, человека благочестивого, который держал ногу Гранфло, за что последний благословил его, лишь только вскарабкался на лошадь. «Добрый конь», — сказал Шико, заметив, как легко лошадь его пустила с галопом. «Гранфло, не забывая, что вместе с Шико скакал и кошелек его, пустил свою лошадь вслед за ним. Впрочем, он уже сделал большие успехи в верховой езде. Вместо того, чтобы держаться за гриву одной, а за хвост другой рукой, он ухватился обеими руками за передок седла и так крепко, что другой опоры ему не нужно было». Под конец он даже перегонял Шико. Впрочем, по весьма естественной причине. Горанфло рассчитал, что скакать галопом гораздо приятнее, нежели ехать рысью, и потому беспрестанно понукал лошадь гасконца. Усилия их увенчались успехом. На другой день вечером, невдалеке от Шалона, Шико догнал Николя Давида, переодетого лакеем, и не терял его из виду до самого Лиона, в ворота которого они въехали вечером на восьмой день по выезде из Парижа. Это было почти в то самое время, когда по другой дороге Бюсси, Сен-Люк и жена его въезжали, как мы уже говорили, в Меридорский замок.